Глава 48. Вечером того же дня, уже довольно поздно, инспектор Марч позвонил у дверей пансиона мисс Мэллисон. Дверь открыла сама хозяйка в цветастом фартуке и ярко-голубых бусах. Щеки ее горели, а седые волосы стояли дыбом в результате совместных усилий июльской жары и раскаленной кухни. «Я надеюсь, вы не очень долго прождали. Просто моя служанка взяла выходной. Если не возражаете, моя маленькая гостиная, мне так приятно, мисс Силвер придет через минуту. Я думаю, вы знаете дорогу?» Мисс Мэллисон засеменила по направлению к лестнице. Повернувшись боком, она продемонстрировала кусок кирпично-красного платья из какой-то шерстяной материи, под которым виднелся почти двухдюймовый слой нижних юбок из зеленого искусственного шелка. Неудивительно, что ей жарко. Марч прошел в ту же комнатку, где наслаждался обществом мисс Силвер в прошлый раз. Все окна были закрыты, и воздух гостиной был спертым из-за тяжелых ароматов кухни и мебельной полироли. Как только Марч закончил открывать все, что только могло открываться, вошла мисс Силвер, спокойная, аккуратная, старомодная. «Мой дорогой Рэндалл, это очень любезно. Я, конечно же, с нетерпением ждала встречи с тобой. Умоляю тебя присядь. Ты обедал?» «О, да!» Пожилая дама уселась сама и взяла в руки новое, только что начатое вязание. Теперь на спицах появились два ряда бледно-розовой шерсти. Мисс Силвер проговорила со вздохом сожаления. «Так это в конце концов оказался муж!» Рэндалл был так поражен, что сразу потерял всякую способность дольше скрывать этот факт. «Моя дорогая мисс Силвер!» Она чопорно склонила голову. «Тебя удивляет, что я немного знаю об этом?» Рэндалл издал унылый смешок. «Мне все время кажется, что вы вот-вот вытащите метлу и улетите на ней!» Мисс Силвер осуждающе поджала губы. «Но мой дорогой Рэндалл!» Прежде чем она успела договорить, дверная ручка повернулась, дверь распахнулась, и мисс Мэллисон вошла в комнату, держа в руках поднос, на котором покоились две чашки кофе, кувшин горячего молока, маленькая сахарница и половина пирога с мадерой. «О, вам совершенно не стоило себя утруждать!» Мисс Мэллисон заявила, что никакой это не труд. Любезная хозяйка уже успела снять фартук и припудрить нос. Теперь ее кирпичное платье оказалось полностью на виду, с высоким воротником и длинными рукавами. Голубые бусы были из тех, что продает туристам в магазинах. Мисс Мэллисон просеменила прочь из комнаты и закрыла за собой дверь. «Она так добра!» – пробормотала мисс Силвер. «Она меня совершенно избаловала!» И продолжила уже более оживленно. «Боже мой, о чем же мы говорили? Ах да, все это действительно очень просто!» «Ты не можешь понять, как я догадалась, что мистер Дейл Джернингхэм вчера ночью разбил свой самолет? У того юноши из Лэдлинского универмага есть брат, который работает на Тенфилдском аэродроме. Когда он сегодня утром принес бакалею, то рассказал, как сильно расстроился его брат. С самолетом что-то было не так, но им показалось, что они все исправили. Боюсь, я не настолько хорошо разбираюсь в этих вопросах, чтобы объяснить тебе, в чем там было дело». «Я рад, что на свете существует хоть что-то, чего вы не знаете!» Мисс Силвер кашлянула. «Технические детали всегда лучше оставлять специалистам. Так вот, Джонсон рассказал брату, что мистер Джернингхэм все-таки взлетел. Как раз перед стартом его позвали к телефону. В Тенфилд-корте произошло несчастье. То ли новости его так расстроили, то ли с самолетом было что-то не так, но, поднявшись в воздух, мистер Джернингхэм, похоже, потерял управление, и его самолет рухнул в море. Один из служащих береговой охраны видел, как это случилось. Когда он позвонил на аэродром и рассказал об этом, все очень расстроились. Мистера Джернингхэма все очень любили, и он был таким щедрым, великодушным, как сказал брату Джонсон». Марч наблюдал за ней со слабой улыбкой. «Что вы знаете, кроме этого?» Мисс Силвер пила кофе маленькими глотками. «О, очень немного. Могу я отрезать тебе кусочек пирога?» «Нет, боюсь, он немного зачерствел. Мы узнали о несчастном случае с миссис Джернингхэм от булочника, который обслуживает Тенфилд-корт. Мистер Рейв принес ее бедняжку домой в полночь, промокшую до нитки и в состоянии обморока. Она упала в одну из этих глубоких расщелин с водой, а скалы затопило приливом. Настоящее чудесное избавление. «Да, думаю, можно это назвать и так», — согласился Марч. После этого все и вправду стало очень просто. Один несчастный случай действительно может оказаться всего лишь несчастным случаем. Я могу поверить в это так же, как и любой другой. Но что 4 несчастных случая следуют один за другим, и при этом все связаны с одним и тем же человеком, в это я поверить никак не могу. 4? Мисс Силвер сделала глоток. Около 2 недель тому назад миссис Джерлингхэм чуть было не утонула. Она пришла в себя только после применения искусственного дыхания. После этого вдребезги разбилась ее машина, и миссис Джерлингхэм лишь чудом избежала смерти. Была убита девушка, одетая в ее жакет, а затем она сама снова едва не утонула. Ее спас мистер Рейф Джерлингхэм, который после этого имел телефонный разговор со своим кузеном. Сразу вслед за этим разговором Дейл Джерлингхэм поднялся в воздух на своем самолете и спровоцировал аварию. Должна признаться, что мне показалось абсолютно невозможным не связать все эти события между собой. Я не права? Улыбка сошла с лица инспектора. Он поставил чашку обратно на поднос и сказал мрачно. «Нет, вы совершенно правы. Но послушайте, это не должно ни с кем обсуждаться». Мисс Силвер резко выпрямилась. «Мой дорогой Рэндалл! Нет-нет, прошу прощения, я не это хотел сказать. Вы можете знать об этом, вы об этом уже знаете. Но только это строго между нами. Я разговаривал с начальником полиции. Он ужасно боится скандала. Здесь есть нечто большее, чем простое нежелание смешать с грязью одну из известнейших графских фамилий. У Рейфа Джерлингхэма, слушайте внимательно, это очень закрытая информация. Есть парочка изобретений, купленных правительством. Мне сказали, что это отличная работа, и Рейфа считают очень ценным кадром. Ему предоставляют работу под Максфилдом. Естественно, им меньше всего хочется, чтобы Рейф оказался замешанным в какое-либо дело, связанное с широкой оглаской. Конечно, Пелла придется отпустить. Все данные передадут главному прокурору, и дело против него закроют. Дейл Джерлингхэм погиб, и нет никакой пользы в том, чтобы перемывать грязное белье на людях. Звякнули спицы мисс Силвер. «Да, это всегда очень неприятная процедура», — заметила она. «По правде говоря, мой дорогой Рэндалл, бывают случаи, когда свобода печати кажется мне благом, достоинство которого несколько переоценивают. Ну, я тебя перебила. Я уверена, что ты хотел бы завершить свое повествование. Прошу тебя, продолжай». В его глазах блеснуло подозрение. «Если только мне и в самом деле есть что вам поведать. Что ж, произошло еще вот что. Рейф Джерлингхэм позвонил мне сегодня в 7 утра и попросил меня приехать. Бедняга, он был бледен, как смерть. Он мне все рассказал. Он нашел бедную девушку за Шепстоунскими скалами в одной из этих каменных ловушек, залитых водой. Ее муж столкнул ее туда, предоставив приливу довершить начатое. Я видел это место. Меня поражает, как Рейфу удалось вытащить ее оттуда и вывести между этими скалами в темноте». «Действительно чудесное спасение», — горячо подтвердила мисс Силвер. Он доставил ее домой и позвонил на аэродром. Как только Дейл услышал, что его жена жива, он понял, что проиграл. Вся загвоздка была в Пелле. А то семья могла бы скрыть и это происшествие. Но даже Дейл ясно понимал, что они не могут остаться в стороне и позволить повесить Пелла. Поэтому он спикировал в море. «Ты видел, миссис Джерлингхэм?» «Да». Она дала показания, очень ясные и четкие. Муж столкнул ее в колодец. Он был без ума от этого поместья, а ее деньги были для него недоступны. Но по завещанию своего отца она имела право выбрать себе наследника, и она распорядилась в пользу мужа. По ее завещанию Рейф получал 20 тысяч, остальное должно было отойти Дейлу. Я думаю, остальное – это громадная сумма, достаточная для того, чтобы сохранить Тенфилд в руках семьи для следующего поколения, а может и 2 следующих. Бедняжка, мне было ее отчаянно жаль. Она не пыталась ничего скрыть. Думаю, вы заметили, что так происходит, когда человек получил по-настоящему серьезный шок. Она излагала все это мягким, усталым голосом. Никаких эмоций. Столкнув ее в колодец, Дейл встал на краю и рассказал ей, зачем он это сделал. Пожаловался на невезение. Эпизод в море и разбитая машина. Вы абсолютно правы насчет этого. Он похвастался, как умно все проделал, и признался в убийстве Сиси, но не думаю, что он этим хвастался. Думаю, это было для него настоящим ударом. Любопытно, не правда ли? Он мог бы без всякого сожаления убить собственную жену, но ужасно расстроился, по ошибке убив Сиси Коул. Коулы – часть Стэнфилда, а это святое. Думаю, он и вправду еще больше возненавидел свою бедняжку-жену за то, что она подарила свой жакет Сиси, заставив его так ошибиться. Мисс Силвер кивнула. Думаю, это вполне возможно. Шокирующая история, но очень интересная. А получил ли ты заявление от леди Стейн? Мне кажется, она должна была бы кое-что объяснить. Она ведь засвидетельствовала, что все это время Тейн Хейди провела вместе с мистером Джернингхэмом. Разве не так? Ну, она сказала не совсем это. Она слегка увиливала от прямого ответа. Слушая ее рассказ, я размышлял, почему она так старается подкинуть мне мысль, что у нее с Дейлом любовная связь. Это казалось несколько неуместным. Помнится, я спросил ее, находились ли они рядом все время, а она засмеялась как бы со смущением и ответила, что не может поклясться, будто ни на минуту не отводила от него глаз, но... А как я думаю, зачем они туда поднялись? В общем, вложила в сказанное именно такой смысл. Мисс Силвер тихо кашлянула. «А что она говорит теперь?» «Ничего, что могло бы нам помочь. Это ее сильно потрясло. Она говорит, что они были там вместе, но она обронила бриллиантовую брошь с изумрудами, и они пытались ее отыскать. Вчера утром я наткнулся на леди Стейн, когда поднимался туда с Рейфом. Она сказала нам, что потеряла здесь брошь, и снова пришла ее поискать. Насчет вечера среды она утверждает, что они долго разыскивали украшения, но освещение было плохое, так что ничего не вышло. Время от времени они теряли друг друга из виду. Это звучит вполне убедительно, знаете ли. На самом деле вполне возможно, что это правда. Несколько измененная, но не слишком. Дейл Джернингхэм вряд ли стал бы сталкивать девушку в присутствии третьего лица, если только леди Стейн не была его сообщницей. Но наличие сообщника предполагает предумышленность, а все обстоятельства этого убийства делают предумышленность невозможной. Нет, он, очевидно, неожиданно наткнулся на девушку. Увидел высокую фигуру, светлые волосы, жакет своей жены и немедленно среагировал, движимый шоком от непредвиденной удачи. Если бы он дал себе время подумать, ему бы пришло в голову, что присутствие здесь миссис Джернингхэм невозможно. Потом он вспомнил бы о Пелли, сбежавшем по тропинке, и это подтвердило бы его ошибку. Но у него было намерение убить жену. Он решил, что ему представился удобный случай. И воспользовался им. Вероятно, все произошло мгновенно. Ему и не нужно было надолго исчезать из поля зрения леди Стейн. А что она подумала? О чем догадалась после этого? Уже другое дело. «Ужасающая история», — подытожила мисс Силвер.